Едва первые капли потекли ему в горло, поросенок перестал вырываться и визжать, а через минуту уже изо всех сил тянул из бутылочки молоко. После этого с ним больше не было никаких хлопот. Дня через два он совсем перестал меня бояться, и как только я подходил к его клетке, подбегал к прутьям, повизгивал и похрюкивал от радости, потом перекатывался на спину и подставлял мне толстое брюшко, чтобы я его почесал. Второго поросенка, самочку, принесли в лагерь через неделю после первого. И по дороге она так громко выражала свое негодование, что мы услыхали ее задолго до того, как увидели охотника. Она была почти вдвое крупнее самца, и я решил на первых порах поместить их в разные клетки, чтобы она не забила малыша. Но когда я посадил ее в соседнюю с ним клетку, оба они так обрадовались друг другу, так кидались к разделявшим их прутьям, так визжали и терлись пятачками, что я передумал. Их вполне можно было сразу посадить вместе. Когда они оказались в одной клетке, маленький самец подбежал к самке, громко втягивая носом воздух, и осторожно толкнул ее в бок. Она фыркнула и отскочила в другой конец клетки. Он погнался за ней. И они вместе долго носились по клетке, кружили, петляли, круто поворачивали, изгибаясь и вертясь с проворством, поистине удивительным для таких дородных животных. Наконец поросята набегались досыта, излив таким образом переполнявший их восторг, глубоко зарылись в приготовленную для них груду сухих банановых листьев и заснули. Спали они с таким храпом, точно гудел пчелиный рой в летнюю ночь. Свинка была много старше и скоро научилась заедать молоко мелко нарубленными овощами и фруктами. Я давал им по бутылочке молока, а потом ставил в клетку неглубокую миску, наполненную этой смесью, и свинка проводила целое утро, зарывшись в еду носом, удовлетворенно чавкала, похрюкивала, посапывала, а порой мечтательно вздыхала. Малыш не понимал, чем она так занята, но его очень оскорбляло, что им пренебрегают. Он подходил и толкал ее пятачком или покусывал за ноги. Под конец это ей надоедало, она набрасывалась на него с яростным хрюканьем и отгоняла подальше. Поросенок не раз пытался выяснить, что же именно так привлекает ее в этой миске. Но рубленные фрукты его ничуть не волновали, и он мрачно отходил и сидел в углу, одинокий, несчастный, пока она не расправлялась со всей едой. Но однажды он решил, что ему неплохо бы поесть что-нибудь еще и просто-напросто начать сосать длинный хвост подружки. Он, видно, вообразил, что если сосать достаточно долго и не жалеть усилий, можно, в конце концов, и из этой соски извлечь молоко. С тех пор мне не раз приходилось любоваться такой картиной. Свинка зарылась носом в миску с едой, а сзади поросенок с надеждой сосет ее хвост. Ее это ничуть не беспокоило, но он сосал так старательно, что хвост у свинки вскоре облысел, и мне пришлось развести их по разным клеткам, чтобы на хвосте вновь отросла щетина. Я пускал их друг к другу только дважды в день. Пусть хоть немного поиграют и повеселятся. Скучать в лагере не приходилось, ведь надо было присматривать за полусотней животных. Со всех сторон нас окружала живность всевозможных видов и размеров.